Глава 16. Когда со стороны грузовика донеслись гулкие выстрелы скорострелки, атаман повернулся к подручному. «Куда это он лопит?» «Дом какой-то расстреливает», — не отрываясь от бинокля, ответствовал тот. «Видать, и заметил там что-то или кого-то». «Добро! Знать, задергались химики! Осторожность потеряли!» Удовлетворенно кивнул главарь. Увы, он не мог видеть того, что остальные снаряды легли совсем в другом месте, перемешав с землей всю группу нападающих, которая подбиралась к цели под прикрытием насыпи. «Рав Грифо, на связи! С гостями все! Там, если кто и уцелел, не боец! Принял?» Рванулась через насыпь группа обороняющихся. Ориентир — только что замолчавшие разрывы снарядов скорострелки. Гриф не ошибся. После расстрела в спину среди бандитов уцелели всего пара-тройка человек. Слишком удачно легли снаряды. Пара брошенных гранат, короткие очереди, и, утаскивая с собою последнего уцелевшего бандита, химики вернулись на свои позиции. «Шеф, там до гранат дошло!» Подскочил к атаману один из связных. «Ага, стало быть, вошли в соприкосновение с этими хитрёгами. Давай срочно туда пару десятков человек на помощь. Они, видать, к насыпи оттягиваются. Сообразили, что в лес отойти не дадут. Хотят туда дёру дать. Пусть ребята с того берега тоже не спят. Прижгут им пятки из пулеметов!» Захрипела рация. Бандит вызывал группу пулеметчиков. Да, ЗПУ у них уже не было. Но кто сказал, что из ПК нельзя малость засыпать угольков за шиворот? Тем более отступающему противнику. Тут даже особая эффективность не нужна. Лишь бы к земле прижать. А там и товарищи подоспеют. Оживились мнимые торговцы, раскидали в стороны всякий хлам и отодрали доски, прикрывавшие тайники в телеге. Несколько секунд, и заправлены ленты, пристегнуты короба. «Туда!» — махнул рукой старший торгаш. «Занять позиции на гребне, там обзор неплохой!» Да, он действительно был неплох. Улицы полуразрушенного поселка отсюда просматривались вполне хорошо. Отчетливо были видны фигурки перебегающих людей. Лакомая цель. «Приготовиться к открытию огня!» Лязгнули затворы. И не только у пулеметов. Не было никаких команд. Давно лежавшие в засаде люди по странному совпадению облюбовали именно это место. Наверное, потому, что оно и впрямь было самым удобным для стрельбы с этого берега. Пулеметы не успели сделать ни одного выстрела. Давно ожидавшие своего часа засадники успели это сделать первыми. А за неостывшие еще от рук прежних хозяев пулеметы легли новые стрелки. И первые их очереди были выпущены в белый свет. «Шеф! Пулеметчики открыли огонь!» В принципе, об этом можно было бы и не говорить. Длинные очереди ПК были слышны даже тут. «Давай, поторопи парней!» Осмотревшись по сторонам, лежавший у стены бандит поднял голову. Тихо. Ни выстрелов, ни разрывов гранат. Весь бой шел у насыпи. Можно рискнуть. «Братва! Вперед!» Первые 10 шагов он пробежал в одиночестве. Но никто по нему не стрелял. И тогда с места поднялась основная масса нападающих. «Ра! Круши!» Скрипнули проржавевшие петли. Одна из них не выдержала тяжести створки и обломилась. Но даже и перекосившаяся створка не закрывало более обзора. «Огонь!» Два ствола сурового калибра — это не шутка. Первые ряды атакующих еще успели перескочить улицу, И не просто так успели. Это пулеметчик. Чуток придержал руки на гашетке. А вот основной массе и замыкающим пришлось очень даже кисло. Впрочем, они даже не успели ничего толком понять. Удар, и подламывается нога. Еще один, и затухающее сознание удивленно фиксирует отсутствие руки, которая, вертясь волчком, отлетает куда-то в сторону. И все. Добежать до спасительных стен удалось лишь немногим. Впрочем, им тоже было рано радоваться. Их там ждали. «Ну и какого рожна они там?» — притопнул ногой атаман. «Чего заковырялись-то?» Уже некоторое время в поселке не наблюдалось активных боевых действий. Лишь изредка пощелкивали одиночные выстрелы. Судя по всему, активное сопротивление обороняющихся было сломлено. И сейчас шла окончательная зачистка. Замолчала и ЗПУ. Уж ее-то голосок трудно было с чем-нибудь перепутать. «Чё, блин, они там полторы калеки, что ли, не могут из подвала выковырять?» Не получив ответа, вскипел бородач. «Пуля, маякни парням в лесу, пусть двигают сюда, помогут!» Сказано, сделано. Лесные засадники быстро выбрались на открытое место и, таща за собою пулеметы, скрылись в домах. И это сразу же повлияло на происходящее. Разом грохнуло несколько взрывов. Зашлись длинными очередями автоматы, и все снова затихло. Не желая попадать под горячую руку разгневанного атамана, пуля вышел наружу и, успокаивающе кивнув часовому, присел на камень. «Подождем. Наверняка уже скоро притопают пацаны из поселка и притащат какого-нибудь очумевшего от ужаса химика. Жаль, если только одного. Интересно было бы посмотреть, как поведут себя в рукопашной схватке двое таких вот гавриков. Так-то они бойцы лютые, все знают. А вот как промеж себя драку затеют, этого еще никто, пожалуй, что и не видывал. Хм, будет что рассказать. Говорят, что они совсем не чувствуют боли. Да и вообще, зрелище обещало быть достойным. Что-то стукнуло, и бандит расслабленно повернул голову в ту сторону, чтобы увидеть, как, зажимая руками горло, оседает на песок часовой. А стук — это ударился о землю его дробовик. «Какого хрена?» Пуля вскочил на ноги, открыл рот и более не двигался. Раздвинув кусты, на него недружелюбно уставился автоматный ствол. «Тут и дураку понятно. Только пискни!» Что-то прошелестело позади, и чьи-то ловкие руки извлекли из кобуры пистолет. Выдернули и нож из ножен. «Садись!» Не чувствуя под собой ног, бандит опустился назад. «Где старший?» «Там!» — кивком головы указал направление пленник. «Как выглядит?» «В черной куртке. С бородой». «Сколько с ним народу?» «Двое еще. Они слева у стены сидят». «Кто такие?» «Связной и охрана». «А ты кто таков?» «Помощник я. Ну и вообще...» «Хочешь жить? Молчи». «Да, я это... Понял, короче, молчу». Блин, совсем все наперекосяк пошло. «Чего теперь будет-то? И ведь не придет же никто на помощь». То, что выстрелы в поселке затихли, тому ведь и иное объяснение может быть. Но переть на рожон? Нафиг, нафиг. У этих мрачных деятелей, что внезапно повылазили со всех сторон, рука, судя по всему, ни разу не дрогнет. И будет тут еще один хладный труп. А сноровистые парни время попусту не теряли. быстро рассредоточились вокруг домика, в котором временно расположился бандитский штаб. Взяли под прицел все входы и выходы, приготовились. И закинули внутрь какой-то пакет. Какой-то. Да там так нападало. Из окон разом повылетали остатки стекол и оконных рам вместе с закрывавшими проемы досками, а входная дверь сиротливо повисла на единственной уцелевшей петле, и в нерассеявшийся еще дым быстро рванулись темные силуэты. «Беглец Грифу!» «На связи, беглец!» «Зашли на танцы! Главный танцор со своей подтанцовкой у нас!» «Общая обстановка?» «В целом тихо!» «Принял! Заныкайтесь где-нибудь, к вам сейчас ребята подойдут!» «Есть! Уходим с этого места! Конец связи!» «Так, уже лучше!» «Раф, беглецо!» «Здесь, Раф! Обстановка!» «Домолачиваем! Осталась пара-тройка особо очумелых!» «Не церемоньтесь с ними! Главного танцора повязали, так что эти деятели нам уже не особо-то и нужны! Кто не хочет бросать оружие, хороните их на месте!» «Принято! Сделаем!» «Отправляю подмогу Грифу! Проследите там!» Когда с головы атамана сдернули воняющий какой-то дрянью мешок, ну, что нашли, то и нашли, и немилосердно пнули под колено, он понял. Все. Рухнула столь тщательно продуманная и хорошо, казалось бы, спланированная операция. Противник оказался куда более хитрым и изворотливым. Не помогли даже столь кстати свалившиеся подарки. Вокруг занимались своими повседневными делами проклятые химики. Чистили оружие, сортировали трофеи и укладывали вещи. А напротив атамана сидел за обшарпанным столом какой-то неприятный персонаж. Надо думать, местный главзлодей. «Я беглец», — коротко представился тот. «А ты, мил друг, откуда будешь?» «А тебе-то не один ли хрен?» — огрызнулся бандит. «Твой верх, банкуй! Откровенности с моей стороны не жди!» «Экий ты, дядя, необщительный!» — покачал головой химик. «Истинный еж! Только вот не сильно ты на обычного бундюгана-то и похож. Можешь поверить, я-то на них уж когда еще насмотрелся. Так что интерес к тебе есть, и немалый. Но чесать языком и я горазд!» — хмыкнул пленник. — Мало ли, что там тебе привиделось. Выкупа не жди. Нет у меня ничего. Хочешь кончить? Так вот он я. — И пацанов тебе своих тоже не жаль? — Не мальчишки. Знали, на что шли. — Да. Вот, стало быть, как тут все у вас организовано. Караваны торговые. Твоя работа? — Что-то и мое. Я за всех не в ответе. Тут народа-то много. Это здесь-то? Усмехнулся беглец. Ты, дядя, конкретно не прав. Нет здесь вообще никого, окромя нас с тобой. Не ходят тут обычные люди. Стремно это. Никому не охота почуять, что у него что-нибудь такое, недюже приятное. В организме вдруг появилось. Это мы, насквозь всеми ядами травленные, здесь сразу не окочуримся. Да, пожалуй, что и твои гаврики. Так что вопрос, откель вы все повылазили-то? А тебе что за печаль? Один фиг до могилы три шага. Чего ради я с вами откровенничать стану? Вот даже как! Покачал головой главный химик. По-доброму, стал быть, не хотим. Так и я ни разу не ангел. Или ты, мил человек, думаешь, что я тут перед тобой стану кренделя выписывать, да сказки рассказывать? Не стану. И ты это знаешь? Миша, друг мой, займись-ка этим деятелем. Быстрые и ловкие руки схватили бандита за плечи. Кто-то задрал ему рукав, и в луче света блеснуло стекло шприца. «Ах вы, сэк!» И голос атамана перешел в хрип. «А на что этот деятель вообще рассчитывал? На допрос с адвокатом? И на суд присяжных? Ну-ну, ищите дураков. С самого начала было понятно, что мы имеем дело не с выпускницами Института благородных девиц. И никаких иллюзий относительно их возможной откровенности никто не испытывал. Поэтому и колоть их собирались самыми негуманными методами. С такой публикой церемониться нечего. Один фиг. В конце пути для каждого явственно просматривалась петля. Крови на их совести уже столько, что никакого иного варианта попросту не предполагалось в принципе. «Там еще кто есть?» — поворачиваюсь я к особисту. «Человек 6. В разной степени потрепанности. Ребята особо не церемонились. 3 обычные бандюки, их и наняли-то всего несколько дней назад. Думаю, что по завершении боя их тут попросту и закопали бы, без особых церемоний, чтобы слухи особо не расползлись. Народа у атамана не хватало, вот и привлекли этих одноразовых». «То есть их можно и не допрашивать?» «Я переговорил. Ничего интересного». «Выдать им лопаты. Пусть хоронят остальных. А потом...» «Сам разбирайся. Мне что, с каждым разбойником душеспасительные беседы вести? Ежели кто свою пулю заслужил, туда и дорога. Если нет, пенделя под жопу и пусть валит. Озадачить им кого-нибудь, а тебе еще атамана потрошить». «И верно. Пусть этим делом занимается профессионал своего дела, а не такой вот дилетант, как я. Вести допрос – это вообще прерогатива контрразведки. А у меня есть и иные дела, ничуть не менее важные. За навалившимися проблемами я даже перестал воспринимать время. И только когда в дверях появился особист, наконец-то посмотрел на часы. Блин, 3 часа, однако, прошло». «Ну, чем порадуешь?» Николай осмотрелся по сторонам и, не отыскав еще одного стула, подтащил к столу патронный ящик, на который и уселся. «Но с чего начинать-то?» «Да сначала и валяй». «Угу, понял. Так вот, наш атаман, он как бы... Словом, он не совсем настоящий бандит». «Стажер? Начинающий, так сказать, в нелегком разбойничьем ремесле, так что ли?» «Нет», усмехнулся особист. «Заместитель директора НИИ-141 по хозяйственной части Колмогоров Павел Степанович, собственной персоной. Банду возглавил по необходимости, как самый сведущий в данной теме человек». «В смысле, как профессиональный головорез? И это грешным делом предполагал, что для этой цели проще уж главного бухгалтера использовать. Безжалостности ему не занимать, а всему прочему научиться недолго». «Но про данного товарища я не в курсе. Наш клиент про него ничего не говорил. А задача у бывшего завхоза была простая – обеспечить производство необходимым сырьем и оборудованием. Их бывший сотрудник первого отдела успел, собака, пока от какой-то дряни не окочурился, наладить неплохую агентурную сеть среди окружающего населения, так что информация у них была. А наш клиент должен был выбирать тот караван, который им необходимо ограбить. Всего-то и делов». «Даже так? Агентурная сеть? Талант, однако. А расплачивались они чем?» А вот тут Николай помрачнел. И с его слов постепенно нарисовалась следующая картина. После ракетного удара по Крутоярску там всем пришлось солоно. Немногие уцелевшие мирные жители из числа тех, кому посчастливилось попасть в глубокие убежища под лабораторными корпусами, разом потеряли практически все. На поверхности остались родственники и знакомые, хозяйство и личные вещи. Обо всем этом теперь можно было забыть. Мало того, что часть прилетевших ракет оказалась снаряженной какой-то вредной гадостью, так еще и из разрушенных корпусов много чего повыбрасывало в воздух. Не Старопетровск, правда, но и не особо-то лучше. Разве что масштабом поменьше. Ну и без ядерного оружия как-то вот обошлось. Повезло. Надо отдать должное руководству института. Прекрасно понимая последствия ракетного удара по городу, оно озаботилось тем, чтобы в убежище попали не просто все подряд, а исключительно ценные для будущего выживания люди. Прочих же безжалостно оставили наверху. Их судьба не представляла никакого интереса для руководства. Уже на этом месте рассказа у меня возникло сильное желание дать в рыло пленному замдиректора. Удержало лишь то, что после применения спецхимии он все едино ни хрена не мог соображать еще почти сутки. Так что и никакой боли тоже не почувствовал бы. Но каковы же сволочи! Увидев мою реакцию на свои слова, особист пояснил. Незадолго до наступления всеобщего трындеца в институт назначили новых перспективных руководителей. Долгое время стажировавшихся за рубежом и отличавшихся передовыми и прогрессивными взглядами. За что в свое время и огребли. Там вообще-то прилично им корячилось. И вовсе не за убеждения. Был и прямой, в основном финансовый, криминал. И это назначение, по своей сути, являлось некой ссылкой с возможностью хоть как-то загладить свою вину. Все же их считали не совсем уж пропащими людьми. Первое, с чего, собственно, и началась их работа, это смена руководства первого отдела. Повезло. Старый начальник как-то очень своевременно ушел на пенсию, а новый пошел на поводу у ученых с мировым именем. Так вот и вышло. Очухавшись после ракетного удара, часть населения попробовала было выйти наверх. Как уж так получилось, сейчас выяснить уже было невозможно, но им это удалось. И самое печальное, что часть из них успела вернуться назад. Вспыхнувшую эпидемию с огромным трудом удалось победить только через полгода, ценой жизни почти половины обитателей бункеров. Пришлось бросить и часть помещений. Их наглухо запечатали и даже частично подорвали и обвалили ведущие туда тоннели. Впрочем, легко не отделались. В той или иной форме переболели практически все. И последствия этого ощущались даже и сейчас. Достаточно было посмотреть на лица и тела некоторых бандитов. И руководители НИИ, директорат, начали осторожно зондировать почву наверху. Все понимали, долго под землею не высидеть. Работали радиостанции, начальство не сидело в неизвестности. И первое время обитатели институтских подземелий даже и не думали выходить на связь. Участвовать в царившем наверху бардаке никто особо не рвался. Руководство прекрасно понимало. Придется делиться. Уж продовольствием-то как минимум. Но директорат это совсем не радовало. Перспективы для хорошей жизни как-то вот не просматривались. Разве что торговать. Но чем? Понятное дело, что все радужные мечты руководства института накрылись медным тазом. Ничего особо полезного уцелевшие производственные мощности выпустить уже не могли. Да, оставались пока изрядные запасы продовольствия и снаряжения, в основном чисто гражданского назначения. Вполне было можно продержаться достаточно долго. Еды, в принципе, хватило бы. Так что продавать эти запасы тоже никто не рвался. А что дальше? Запустить производство? Теоретически можно. Некоторое оборудование располагалось в подземных помещениях и не пострадало практически никак. Хватало и электричества. Автономные ядерные электростанции вообще изначально рассчитывались на гораздо большую нагрузку. Специалисты же, способные их запустить и обслуживать, большей частью уцелели. Их и спасали-то, в первую очередь. Так что линии вполне можно было задействовать. А вот что на них делать? Часть сырья для будущего производства осталась в брошенных подземельях. И достать его уже не представлялось возможным. И они начали выпускать наркоту, синтетику, тот же препарат крышеснос, сухо поведал особист. Вот тут меня, что называется, торкнуло. Крышеснос, или К2, если по-научному. Так у нас окрестили данную гадость. Синтетический наркотик, вызывающий стабильную зависимость уже после первого приема. Данное зелье появилось относительно недавно, но уже успело стать дико популярным. Барыги наваривали на нем очень даже нехилые проценты. С этим активно боролись. Никакому князю и нафиг не вперлись абсолютно безбашенные наркоши, способные на все что угодно, лишь бы получить очередную дозу. Штука оказалась... Словом, она была достаточно жуткой, чтобы ею вплотную заинтересовались практически все спецслужбы, независимо от их территориальной и государственной принадлежности. И цель тут была единой – закопать производителя этой дряни на несколько метров в землю, живым или мертвым однохренственно, и залить сверху парой кубометров бетона. Отличие от всех известных к тому времени наркотиков заключалось в том, что препарат не просто вызывал стойкую зависимость, он каким-то хитрым образом встраивался в метаболизм человека, делая невозможным его существование без употребления этой гадости. Иначе говоря, не принял дозу, можешь не есть. Еда попросту будет не полностью усвоена, и клиент элементарно отбросит коньки. А с другой стороны, кайф от приема был очень длительным. Эффект от дозы мог продолжаться до нескольких недель. Человек в подобном состоянии мог жрать вообще все подряд. И это моментально усваивалось. Улучшалось зрение, обострялся слух. Лучше работали мускулы, да и вообще. Наркоман, внешне никак не отличимый от обычного человека, мог с легкостью пробежать пару десятков километров по лесу, таща на своих плечах изрядный груз. А, например, рабочий в шахте мог махать кайлом почти полдня без особого напряга. И все это время человек испытывал необычайный душевный подъем и почти сексуальный оргазм от любых своих действий. Жуткий эффект. Другое дело, что эта фиговина буквально пожирала своего потребителя. Человек мог высохнуть уже за пару-тройку месяцев. И процесс этот был необратим. Законы природы нельзя обмануть даже при помощи таких вот препаратов. Но кого волновало самочувствие рабов? За эти 2 месяца раб трижды оправдывал все расходы, связанные с его покупкой, транспортировкой и всем прочим. И именно при помощи работорговцев эта дрянь и получила столь широкое распространение. Иногда торговые караваны перевозили заодно еще и партию наркоты. Так сказать, полный сервис. Вот вам рабы, а вот и нужный препарат для повышения их трудоспособности. Бизнес оказался невероятно выгодным. Не надобно большого количества народа. Каждый, подвергшийся воздействию крышесноса, пахал за троих четверых. Пилить ли лес, копать ли землю, все едино. За дозу наркотика человек готов был на что угодно. И никаких тебе бунтов или возмущений. Только вовремя давай нужную дозу. Тут еще и на охране получалось экономить. Рабы даже и не пробовали бежать. Где ты еще можешь получить вожделенный наркотик? Кто тебе его даст за просто так? Блин. Так это что же получается? Тот самый караван работорговцев, что мы встретили, они что же, тоже как-то связаны с этими самыми бандюками? Эх, невнимательно мы место боя осмотрели. Где-то они наверняка успели еще и эту дрянь припрятать. То есть? Вопросительно смотрю на особиста. Вся эта шатия братья жила исключительно продажей наркоты и плотно сотрудничала с работорговцами. Рассматривался даже вопрос о создании временного лагеря содержания рабов в Крутоярске. Хрен бы кто из князей туда сунулся с проверкой. Всем жить еще охота. Но ввиду неблагополучной санитарной обстановки в тех краях, эта затея понимания у торгашей не нашла. Слишком велики были бы возможные убытки, в случае чего. А сейчас у них просто закончилось сырье. Да, и поэтому они начали нападать на караваны с оборудованием и прочим снаряжением. Надо сказать, что тут они весьма преуспели. Работорговцы подключили к ним еще и свою агентуру. Так что сведения у них были достаточно точные. Не из первых рук, понятно, но тем не менее. Сколько их там всего? Точно установить не удалось. Наша птица Говорон все же иными делами ведал. Но по его прикидкам около 600 человек еще осталось. Руководство, хоть и частично сменившееся по вполне понятным причинам, внутривидовая конкуренция в подобных условиях может быть весьма жесткой. Охрана около 100 человек и обслуживающий персонал. Николай повертел в руках пистолетный патрон. Он всегда так делал, если хотел сосредоточиться. Понимаешь, командир, про нас, про особистов, много чего говорят. Мол, мы такие-сякие, жестокие, да бессердечные. Ну, мне ты это можешь не рассказывать. Сам такой. Моим именем, чтоб ты знал, кое-где так и по сей день непослушных детей пугают. По делу, говори. Я вот что скажу. Князья в этот вопрос лезть не станут. Им тут жить. И кто знает, как глубоко эта сволочь, что в Крутоярске окопалась, тут корни успела пустить. А что они это сделали, и к бабке не ходи. Сколько лет отсюда рабы и наркота шли. И никто-никто так ничегошеньки и не увидел. Сомневаюсь я. А конкретнее? Нам вопрос с этим гнойником решать. И никто более в этом участвовать не станет. Князья со своими приснами только руками разведут. Мол, это все химики, с них и спрос. И центр по ряду соображений такую же позицию займет. Слишком уж много народа на этом болоте столько лет кормилось. Всех сразу не выявить. А никакое Бадалово тут никому и нафиг не вперлось. Только-только всякие там междоусобицы закончились. Думаешь, молча проглотит? С интересом смотрю на собеседника. Умеет же Витька себе сотрудников подбирать. Умный Колька парень. Хоть и выглядит вахлак вахлаком. Думаю, что уже столько народа на это купилось. Совсем, чтобы молча, нет. А что взять с этих отморозков? Ну, разве что на тебя и меня охоту объявит. Цену за голову положат. Мне не привыкать. Сколько лет уже под этим топором хожу. А вот тебе по первости неуютно будет. Ты думаешь, почему я с семьей вместе не живу, а? Под удар их ставить не хочешь? Именно. Я-то ладно, привык со стволом в обнимку спать. А вот для них такой судьбы не хочу. Блин, я жениться хотел. Мало ли, кто там чего хотел. Глава 17. И опять, в который уже раз, я буду выступать в роли злой бабы-яги. Мол, все иначе бы могло быть. Но вот явился сюда этот деятель. Не все, что можно сделать от лица центральной власти, нужно делать именно таким вот образом, с открытым забралом. Не поймут. Многие не поймут, а некоторые так еще и не захотят. И их понять можно. Был у людей бизнес. Да, незаконный и криминальный. Жестокий, чего уж там говорить. Но он многих кормил. Очень многих. И я сильно сомневаюсь, что все, кто на этом гнойнике паразитировал, по жизни являются мирными хлебопашцами. Скорее уж, совсем не хлебопашцами и далеко не такими безобидными. Короче говоря, с возможностями, народ. Пока все тут шло тихо, никто никого особо не прессовал и в подворотнях не резал, ну, кроме обычных разбоев и грабежей. Так это как бы и вовсе не наше дело, на это тут князья имеются, и жить можно было относительно спокойно, пока не переперлись сюда эти очумелые. Тут не только персональной вендеттой пахнет. Нам всем могут доступ в эти края перекрыть. Ну что ж, переживем как-нибудь. Для общего-то блага. Химики. Мы уже давным-давно не просто сами по себе. Это только внешне. Все просто и понятно. На самом деле, так все очень даже сложно. Какое уж там второе дно? Тут как бы и не пятое. Ладно, подвожу итог беседы. Давай займись связью. Нам надо с центром переговорить. Да, наша операция по поиску нападавших на караваны злодеев имела и второе дно. Впрочем, не буду сильно удивлен, если где-то обнаружится еще и третье. Особисты наши и не наши. Ребята с фантазией. И вполне могут еще и не такую конструкцию соорудить. Тут тебе и проверка на вшивость некоторых князей вместе с их окружением, и аккуратное прощупывание некоторых промышленников. Да, думаю, этим все не ограничивается. Это для всех мы типа торговый караван. Княжеские безопасники доподлинно знают, что мы ищем разбойников, которые шалят на дорогах. Кое-кто, наиболее догадливый, понимает, что мы еще и расчищаем почву для восстановления некогда существовавшего в этих краях производства. А тот факт, что мы и еще кое-чем полезным занимаемся, это только уж совсем наверху известно, да и то далеко не всем. Некоторые события, они, как ни странно, типа сами собой происходят. Вроде бы даже и без участия людей вообще. Но как-то вот оно самостоятельно все складывается. А тот факт, что из проходящего каравана могут некоторые полезные вещи нам передать, ну, в крайнем случае, всегда можно сказать, мол, по случаю купили, шибко уж эта штука, вписать какая именно, нам вот прямо сейчас позарез потребовалась. Вот просто жить без нее не могли. А тут нате вам, мимо кто-то такую хрень и тащит. Ну, радио, его много кто слышать может. Особенно, если знает, на какой частоте и в какое время слушать. Так вот и появилась у нас в колонне любопытная хреновина. Инженерная машина разграждения. ИМР-4 совсем свежий агрегат. Только перед войною на вооружение поступил. Я-то грешным делом только вторую модель застал. А про третью так даже и не слышал ничего. А тут вообще четвертое. Что же там такого наворочили-то? И, как оказалось, зря не слыхал. Неведомые конструкторы в свое время основательно напряглись и выдали на гора что-то и вовсе несусветное. Помнится мне, что даже ИМР-2 спокойно выдерживала подрыв основательного фугаса. В смысле, что гусеницы и катки, разумеется, рвались и ломались. Но этим все и ограничивалось. Хитро устроенные сиденья не позволяли взрывной волне калечить еще и экипаж. Да там, откровенно говоря, не одними сиденьями все заканчивалось. Хватало и прочих фокусов. Бахнуло, просвистели над головою осколки и обломки. Работа для ремонтников. Экипаж, сиди, кури. А рем-летучка, по какому-то странному совпадению, приблудилась к нам от еще одного проезжего каравана. Что-то у нее там с движком неприятное произошло. Вот и оставили на временном хранении в какой-то деревушке. И надо же было так случиться, что вот именно у наших механиков и отыскалась нужная деталь. Вообще-то далеко не одна. И даже не совсем у нас. Мы ее, их, случайно в придорожных кустах нашли. Вот так вот бывает. Идешь куда-то по своим делам, а тут, здрасте, коленвал в кустах лежит. И вполне себе рабочий, даже в промасленную бумагу завернутый. И в брезент, чтобы не промокал. Кто-то вполне обоснованно выразит сомнение. А иной только в затылке почешет. Мол, как же, слыхал я про такие штуки. Правда, не со мною это было, но кум Иван точно про такое говорил. И вот рычит перед колонной жуткая даже на первый взгляд машина. Что-то там у нее со всех сторон торчит и вроде бы даже и работает как-то непонятно. Попискивает, поблескивает. Кто-то скажет «перестраховщики». Даже и спорить не стану. Пусть хоть параноиком обзовут. Но на второй день пути обнаружился в кустиках полуослепший наблюдатель. И какой хрен его затащил в развалины старого придорожного кафе, неизвестно. Только вот уйти оттуда самостоятельно он по причине неожиданного окосения уже не мог. Оттого и бинокль на месте своей лёжки обронил. И то сказать... Бинокль он зрячему нужен, а когда по любопытным глазкам лазерный импульс стеганул, тут подобный прибамбас почти и без надобности оказался. Язык, однако, тот самый импульс ему не спалил. А после некоторых убеждений со стороны наших особистов еще и память проснулась вместе с красноречием. Вот язык-то по прямому назначению и поработал. «Как таковой? Сплошной обороны у них не имеется», — делает пометки на карте Олег Даев. «Смысла нет. Сюда и так давно никто не заходит. Да и сами они наверх не лезут, ибо чревато. Пусть и много лет прошло, но в некоторые районы города и сейчас заходить нежелательно. А вдруг? Ведь реальные разведки местности тут никто так и не проводил, незачем». Я уж молчу про всякое там обеззараживание, дегазацию и прочие подобные мероприятия. И это понятно. Пока народ в основной массе сидит в подземных бункерах, ими легко можно управлять и впаривать какие угодно сказки. Опровергать их некому. Что? Так под землей и живут до сих пор? В основном да. Есть лишь несколько домиков наверху. Там-то все начальство и обитает. Имеется еще парочка строений неподалеку. Нечто типа санатория для особо полезных работников. Туда могут отправить в порядке поощрения. Вы учитываете вообще-то, что никакая информация извне до большинства народа не доходила. Они в подавляющей массе так до сих пор и уверены, что вокруг война идет. Обожди. А как же эти, ну, в смысле бандиты, которых мы недавно раскатали? Они-то что, тоже наверху жили? И так ни с кем из подземных сидельцев и не контактировали? А вы их морды-то видели? Половина, если не больше, травленные и заразные. Кто их под землю-то пустит? Там уже давно народ исключительно фильтрованным воздухом дышит. Да ест и пьет не пойми что. Выпусти такого наружу, так он и сам по себе копыта отбросит. Без всякого постороннего вмешательства. Иммунитета-то у них нет никакого. Раф хмыкает и делает пометку на карте. Наверняка он уже и распланировал что-то в уме. Мужик, что и говорить, опытный. Вот это огороженные забором дома для расквартирования членов банды. Два блокпоста. Понятно, надеюсь, зачем? Эти домики – санаторий. А вот тут дом для проживания руководства. Они чуток в сторонке, из санатория их не видать даже, продолжает наш картограф. То есть, вмешивается Гуйнудинов, руководство все здоровое и целенькое, и никакая зараза их... Нет, это уже особист. Им тоже досталось, мама не горюй. Из прежнего начальства уцелело не так-то уж и много. Эти новые прорвались наверх сами. Как я понял, почти по трупам карабкались. Даев, дождавшись окончания реплик, продолжает пояснение. Вот это зараженные районы. Туда вообще никто не ходит. Дорог, по сути, всего две. Основная и резервный путь. На случай бегства. Мы сейчас движемся именно по резервной. Тут и постов-то практически нет. Считается, что они знают только руководство. Ну, во всяком случае, наш пленник в этом уверен. По этому пути они пленных женщин всегда водили, чтобы основная масса их не видела. Начальству лишний напряг совсем ни к чему был. И это еще один штришок к общему портрету местных головнюков. Сюда привозили пленных женщин, как купленных рабынь, так и простых пленниц, захваченных в процессе нападений и бандитских вылазок. Разумеется, речь о том, чтобы предоставить им хоть какую-то свободу, и в принципе не шла. В зоне отдыха имелся публичный дом. Вот туда все пленницы и направлялись. Там же, неподалеку, их потом и хоронили. Получив информацию о Крутоярске, наше руководство раздумывало недолго. Кое-какие наметки имелись у него и ранее. Не просто же так аккуратно подтягивалась в этот район техника и направлялись вооруженные отряды самой разнообразной принадлежности. Но внешне все вполне объяснимо. Торговые караваны и переселенцы. Все в общепринятых рамках. И судя по тому, что и по сей день никто из княжеских безопасников даже и не почесался, маскировку удалось соблюсти на должном уровне. Сообщение, пришедшее в мой адрес поутру, было предельно лаконичным. Вам предоставлены все полномочия по решению этого вопроса на месте. То есть сам придумал? Вообще-то не сам. Сам и выполняй. С тебя и спросим, ежели все боком выйдет. Узнаю брата Колю. А впрочем, что? Кто-то чего-то другого ожидал? Я уже говорил ранее. Повторю и сейчас. Не все, что можно сделать, нужно делать от лица центральной власти. Эксцесс исполнителя. Приходилось слышать такое словосочетание? Вот он самый и есть. Тем, кто сейчас наверху сидит, тоже, в принципе, не позавидуешь. Им страну поднимать, всяких разных князей и всевозможных батик в одно стойло ставить. А это та еще задачка, кто не в курсе. И тут одной только силой действовать нельзя. Надобно и дипломатию, читай военную хитрость, применить. Покажи себя жестоким и беспощадным, бояться, конечно, будут. Но вот о любви и добровольном союзе забудь. Народ, свободы и вольницы хлебнувший, да весь поголовно вооруженный, за некоторые вещи будет зубами держаться. Очень трудно порою бывает объяснить какому-то старости или главе поселения, с какого такого бодуна он вдруг должен отдать часть своего продовольствия оголодавшим соседям. Не наши, и весь тут сказ. И фиг тут чего силой решишь, проходили это уже. Вот и пляшут наши руководители, стараясь удержать и сохранить складывающееся понемногу равновесие. А для решения таких непростых вопросов существуют общеизвестные плохие парни. И ведь не подкопаешься же. Было злодейское нападение на мирный торговый караван? Было. Вот и пленные бандиты имеются, можем предъявить. Так, все наши действия ответные. А что до жестокости? Так чего же вы от химиков-то хотите? Отморозки, прости господи. И как следствие, столкнулись одни отморозки с другими. И все умерли, как когда-то в книгах писалось. Если у кого и будут какие возражения по данному поводу, то всегда есть повод ненавязчиво задать вопрос. А чего это вы, мил человек, за разбойников вписываетесь? С какого такого бодуна? Ну а тот факт, что рухнул налаженный бизнес, так это вообще вследствие неизбежных на море случайностей. Мы вообще сюда по другому поводу приходили. И ни о каком таком бизнесе и слыхом не слыхивали. Еще посты дальше есть? Пулеметная точка на перекрестке. Ребята уже в курсе и занимаются этим вопросом. Мины? Здесь нет. На основной трассе имеется управляемое минное поле. Там техники пройти проще. Улицы шире. А эта тропка извилистая, да не ходит по ней обычно никто. Раф кивает. Основную трассу уже перекрыли, и выйти по ней из города будет весьма затруднительно. В засаду встала трофейная скорострелка и один из подоспевших бобров, тот, что со 100-миллиметровой пушкой. Так что независимо от того, кто или что там рванется на прорыв, легкой прогулки точно не получится. Вокруг города развернуты наблюдательные посты. Дежурит резервная мотоман-группа. На тот случай, если главари попробуют вылезти из какой-нибудь незаметной дыры. Далеко не уйдут. Из-за груды камней выглянула, тут даже трудно сказать, что это было. Ветка, не ветка и не совсем вроде бы трубка. Так, хреновина какая-то непонятная. Лохмушки на ней какие-то непонятные присобачены. И все это на ветру колышется. Сразу даже и не разобрать. А между тем это была вполне обычная, можно даже сказать, что очень уже и старая ТР, труба разведчика. Выпущенная и вовсе в незапамятные времена, она, тем не менее, вполне исправно работала и по сей день. А то, что старая, может, даже и лучше. Мало кто вообще помнит про это хитроумное приспособление. В предвоенное это время народ все больше всякие электронные девайсы пользовал, а про такую седую древность давно уже позабыли. И напрасно. Тот, в чьих руках находилось это приспособление, неплохо умел его использовать. «Альха ветру! Вижу пулеметный дот!» Прошелестело в наушниках радиостанции. «Грамотно установлен. Может вести огонь на три стороны». «Крепко сложен», — поинтересовался вызываемый абонент. «Трудно сказать. Там снаружи все засыпано битым кирпичом. Хотя край бетонной плиты заметить можно. Думаю, он весь из них составлен. Кирпич уже после поверх засыпали. Минометами его точно не взять. А шмелем... Надо близко подходить, а тут местность открытая, срежут нафиг. Нет, не вариант. Принял ветер. Продолжайте наблюдение». Глава 18. Позиции обороняющихся на основной трассе разведывать не стали. Черт их там знает. Мины, они такие. Тем более, что наш язык ничего об этом рассказать не мог. Их отряд этим путем не ходил. Ну и фиг с ними. Время пока терпит. А вот к бункеру на запасной дороге подобрались достаточно близко. Так что даже смену смогли засечь. Одновременно там дежурили 6 человек. Один, понятное дело, старший. А все прочие – пулеметный расчет. 2 ствола к тому времени уже успели срисовать. Но, скорее всего, был еще и третий пулемет. Просто он с позиции наблюдателя не просматривался. Поразмыслив, Гайнутдинов согласился. Атака днем к успеху может и не привести. Слишком уж невелик шанс положить снаряд точно в амбразуру. А битый кирпич поверх бетонных плит вполне способен эффективно защитить и от противотанковых ракет. Понятно, что вторая, третья ракета дыру, скорее всего, пробьет. Но шума при этом будет. Подождем до вечера. Сменялись пулеметчики каждые 8 часов. И надо сказать, что особо от усердия не переламывались. Иногда выбирались наружу, чтобы покурить и отлить. По сторонам тоже не глазели. Протоптанные тропки были хорошо заметны издали. По ним и ходили. Без опаски. То есть, скорее всего, мин тут действительно не имеется. Ну что ж, тропки – это хорошо. По ним ведь не только дежурная смена ходить может. Так оно и оказалось. Очередная смена пришла уже утром, когда под солнечными лучами уже начала просыхать выпавшая поутру роса. Подойдя к массивной, даже на вид стальной двери, старший из пришедших стукнул по ней кулаком. «Эй, Соня, пора вставать!» «Не бухти!» — проворчали изнутри. «Видели вас! Сейчас открою!» Что-то в этих словах, тем не менее, насторожило гостя, и он потянулся рукою к автоматному ремню. «Чш-пок! Кр-р-р!» И со стороны той самой тропки сухо защелкали бесшумные пистолеты. Распахнулась дверь дота, но только для того, чтобы темный проем осветили вспышки выстрелов. «Старшего брать!» И 2 пули пробили его руку. На таком расстоянии можно стрелять достаточно точно. Минута, даже меньше, и все было кончено. 7 недвижных тел замерли на земле. А старшего пришедшей смены уже перевязывали. «Мертвяков обшмонать и в яму к сотоварищам!» распорядился худощавый парень с совершенно седыми волосами. «Языка сюда!» И раненого бесцеремонно затащили в дот. От прежнего расчета уже никого не осталось. И даже пол успели подмести, безжалостно повыбрасывав наружу всевозможный мусор и пожитки пулеметчиков. «У тебя есть один шанс стать для меня полезным!» Присел на ящик седоволосый. «Тогда, возможно, ты будешь жить и дальше». «Че тебе надо-то?» Нелюбезно ответствовал пленник. «Сколько народа в казарме охраны?» «С полсотни будет». «Охрана на подступах?» «Ну, стоит там часовой». «Пароль?» «Какой нафиг пароль? Когда он нас всех в лицо знает, как облупленных? Ежель ты чего там затеял? Так бестолку это все. Вниз все равно не войти. Там охрана своя. И фиг они кого пустят. Вниз и не надо. Там для нас ничего интересного нет. Я тебя про ваши домики спрашиваю. Они мне интересны, да. А свои подземелья можете хоть до страшного суда караулить. Нет дураков туда залезать». Выслушав лаконичные ответы, Седой вздохнул. «А ведь врешь ты, дядя!» «Тебе-то откель знать, а на понт меня не бери!» «Миха!» — повернул голову химик. «А ну, тащи сюда этого, что тут раньше командовал!» Выражение лица пленника изменилось, его неповрежденная рука, дернувшись, скользнула за отворот куртки. Пальцы нащупали было рукоятку пистолета, но что-то невероятно острое вдруг кольнуло под лопатку, и разжались пальцы. Оружие шлепнулось в пыль. «А я все ждал, «Когда же он за стволом полезет?» — покачал головой стоявший позади пленного боец. «Тот-то он целой рукой все дергал». «Врал, пока мог», — усмехнулся Седой. «Однако же кое-что полезное все-таки поведал. Олежка, давай связь. Надо сюда ребят подтягивать. С полчаса времени у нас точно есть». Управились быстрее. Народ еще загодя начал подтягиваться к захваченному под утро доту. Взяли его просто. Залегли напротив дверей и стали ждать, когда до ветру отправятся очередные страждущие. Дождались, пропустили их туда и обратно, и на их плечах ворвались внутрь. Из бесшумок положили всех, а раненого старшего смены удалось взять живым. Ошарашенный внезапным нападением и суровыми мордами штурмовиков мужик особо не запирался. И то сказать, вояка из него был, скажем так, весьма посредственный. Большинство из охранников и пороха-то особо не нюхало, большую часть времени проводя на таких вот укрепленных пунктах. Разве что отстреливали случайно забредшие сюда поисковые группы. Тех, как правило, ничего уже особо не страшило. Была бы пожива. Вот и лезли такие оголтелые поисковики куда ни попадя. Там же они чаще всего и оставались. Никто их особо не разыскивал. Мол, сами не маленькие, должны понимать. А чтобы положить из пулеметов ничего не подозревающих людей, ума большого не требуется. Только на спуск вовремя нажми. Более-менее серьезный опыт имелся только у тех охранников, что играли роль бандитов, нападающих на торговые караваны. Туда, как правило, отбирали относительно соображающих и физически более выносливых. Да и откуда тут, откровенно-то говоря, было взяться серьезным воякам? Разве что из бывших сотрудников охраны. Да и те, к описываемому времени, в подавляющем большинстве уже, скорее всего, померли. Просто по возрасту. В охрану-то таких вот НИИ шли обычно уже отставные военные, да пенсионеры из различных ведомств. Смех смехом, а вот оборону тут им выстроили грамотную. Осматривая в бинокль те самые домики, лишний раз убеждаюсь, что у них здесь все неплохо продумано и организовано. Расположение постов практически исключает незаметное проникновение на охраняемую территорию. Да и на храпом их не взять. На ключевых точках стоят пулеметы. Какими бы ни были фиговыми их пулеметчики, а для того, чтобы стегануть свинцом вдоль забора или по узкому проходу, большого таланта и не требуется. Даже самый косоглазый стрелок способен натворить бед, лупя из ПК с такой позиции. Нет ж, ребятки, обойдетесь. Никто не собирается штурмовать вашу твердыню. Сидите в ней хоть до гробовой доски. «Командир!» — шепчет динамик радиостанции. «Все готово!» Оглядываясь на Гайнудинова, тот поднимает большой палец. Парни на позициях. «Начали!» Надо отдать должное нашим ребятам. Многолетние тренировки не пропадают даром. Первые же мины легли достаточно удачно. В городке сразу же что-то загорелось. «Левее два!» — корректирует огонь наводчик. «Треснуло! Ухнуло!» — просела крыша на одном из строений. «Нормально, как раз там и стоит один из пулеметов». «Так стрелять!» — сжимает микрофон корректировщик. «Дальше два!» «Раф!» — кричит рация. «Смотри!» Рухнули сбитые таранным ударом створки массивных ворот. Вздымая клубы пыли, вырвалась на улицу. Я как-то даже затрудняюсь сказать, чем это было раньше. Скорее всего, грузовиком, хотя нечто массивное, обшитое железом, со здоровенным таранным бампером впереди. Им-то оно ворота и снесло. Впрочем, бампером не ограничилось. Там еще и пулемет оказался, даже два. И стреляли они практически безостановочно, подметая свинцом все, что видели перед собою пулеметчики. Надо, однако, сказать, что видели они немного. У наших ребят хватало соображаловки особо не высовываться. Да и нужды в том никакой не было. С нашей стороны работали пока только минометы. Вот и поперло это странное сооружение вдоль по улице. На прорыв, надо думать. А следом за данным агрегатом вывернулись из ворот и уже вполне понятные автомашины. Джипы и два автобуса. Надо полагать, местное руководство оперативно смазывало пятки салом. Воевать они явно не собирались. Ну, ребятки, это вы так думаете. А у нас на этот счет совсем другой расклад намечается. Машина прорыва далеко не ушла. Рванули под колесами противотранспортные мины. И боевая колесница завалилась на правый борт, бессильно завывая мотором. Впрочем, это длилось недолго. Хлопнули дверцы, выпуская наружу водителя и стрелков. А вот тут уже ожили доселе молчавшие огневые точки. Щелкнуло несколько выстрелов, и выбравшиеся на улицу люди осели на землю. И все. Увидев завалившийся на бок автомобиль, идущий следом джип принял в сторону, чтобы объехать внезапно возникшее препятствие. «Мужики, ну отчего ж вы так плохо о нас думаете? Право слово, даже как-то неудобно становится». Мина рванула и под этой машиной, под задним колесом. А поскольку масса этого автомобиля была существенно меньшей, то его подбросило в воздух и развернуло поперек прохода. Так он и рухнул, заваливаясь на бок и совершенно перегораживая и без того неширокую улицу. Вот только вылезти из него уже никому не посчастливилось. Взвизгнули тормоза. Идущие следом машины поспешили развернуться обратно. Увы, тут повезло далеко не всем. Наши ребята не просто так по сторонам дороги засели. Так что до спасительного забора добежали очень немногие. А автобус тогда же и пробовать не стал. Его водитель тормознул на месте, и из распахнутых дверей в разные стороны бросились люди. Кто к забору, кто совершенно потеряв голову прямо к нашим позициям. Но поскольку они все имели при себе оружие, и кое-кто даже ухитрялся на ходу стрелять, не совсем, правда, понятно куда, то и итог данного забега тоже был вполне предсказуем. «Прекратить огонь!» Подношу я к губам манипулятор радиостанции. «Доложить о потерях!» Потери с нашей стороны были. Двое легко раненых и один относительно тяжелый. Не все бегуны, оказывается, палили в белый свет. Хорошо, хоть не поубивало никого. «Потери противника?» «Да, противника. Ибо никем иным эти подземные производители отравы не являются. Это враг». Конкретный и осязаемый. Пришла пора им отвечать. Порядка 30-40 человек убитыми, ранеными, пленных не брать. И защелкали отдельные выстрелы. Приказ исполнялся неукоснительно. Тогда около 50 человек. Две машины подорваны в хлам. Автобус, похоже, вообще целый. Две машины успели вывернуться назад. И еще штук 5 брошено на дороге в непонятном состоянии. Невозмутимо доложили от дороги. В этом бою пленных не будет. Я не могу допустить ни одного шанса на то, что отсюда выйдет хоть один человек, способный унести с собою технологию производства данной отравы. Жестоко. Но я бы посоветовал такому жалетелю посмотреть на то, как дико ломает тех несчастных, которым не досталось очередной дозы крышесноса. Впрочем, я сомневаюсь, что кто-то сможет досмотреть это зрелище до конца. Этих бедолаг даже и не пробуют лечить, бесполезно. Не помню ни одного случая излечения. Рано или поздно умирают все. Гуманнее попросту пристрелить, хоть мучения будут не столь тяжелыми. А эти, что лежат сейчас на дороге, кормились от данной дряни. Сильно сомневаюсь, что все они были поголовно несведущими и невиновными. Пусть даже кто-то из них и не производил данную гадость своими руками, но они обеспечивали этот процесс. Кормили и охраняли руководство, доставляли расходные материалы и обеспечивали транспортировку готового продукта. Именно по этой причине здесь и сейчас нет никого постороннего, только наши бойцы. Из Старопетровска инфа не утекает, особенно такая. Просто в один прекрасный день вдруг не придет очередная партия наркоты. Понятное дело, что спустя некоторое время барыги, зарабатывавшие на этом деле, начнут поиски производителей. Ведь всегда же кто-то что-то слышал, видел или догадывался. И нельзя исключить того, что кто-то особо упорный или дюже жадный доберется и сюда. Мало ли, повсюду посты не расставишь. И в этом случае он не должен тут найти ничего и никого, что способствовало бы будущему восстановлению производства крыши с носа. Повторяю, пленных не брать и в переговоры не вступать. И только так. Эхом отозвался правый фланг. Там кто-то тоже постарался прорваться. Группа порядка 30 человек попробовала выйти по подземным коммуникациям. Обнаружены нашими постами. Потеряли порядка 10 бойцов и оттянулись назад под землю. Есть раненые и убитые с нашей стороны. На поверхности остались несколько рюкзаков с грузом. Спустя минут 20 доложили мне по радио. Содержимое. Крышеснос. Порядка 200 доз. Записи и носители для компьютеров. Облить горючкой и сжечь. Отошедших не преследовать. Входы в подземелье подорвать. Они пробуют вынести готовую дрянь и записи для последующего производства. Вот и гадай теперь, кто кого прикрывал. Не исключено, что попытка прорыва на машинах была чисто отвлекающим маневром. Хотя и в машинах тоже много чего могло быть. Раф, машины на дороге поджечь. Принято, хладнокровно отвечает наш главный военспец. Минометный обстрел по причине отсутствия целей временно прекратился. Вперед двинулась пехота. Быстрая перебежка, выбор цели и влетает в окно граната из гранатомета. А следом за ней, если нет ответного огня, летят уже бутылки с зажигательной смесью. И ждем. Ждем, пока дом не заполыхает уже вовсю. Есть там обороняющиеся или нет, неважно. Потухнет огонь, тогда и посмотрим. И плевать, что вместе с домом сгорит что-то полезное. Мы сюда не за добычей пришли. После того, как повалил дым от третьего дома, на той стороне, похоже, что-то поняли. И началась пальба изо всех щелей. Тотчас же заработали радиостанции, выдавая координаты на батареи. И полетели смертоносные подарки, снося крыши и обрушивая стены. А парни стараются не поднимать головы. Спешить некуда. Главное не пропустить ни одной дырки. Ямка в земле, гранату туда. Разрыв гулкий, там не маленькое помещение. Бочонок с зажигательной смесью поджечь и пинком его вниз столкнуть. А идущие следом подрывники заложат заряд и обрушат перекрытие над входом. У вас там хорошее укрытие? Можете обживать его и дальше. Командир, взяли здание. Там был публичный дом. Живые есть? В камере на первом этаже обнаружено более 30 женщин. Им туда закинули пару гранат и после прошлись из автоматов. Тела еще теплые. Недавно все это было. Те, кто это сделал, пытались предотвратить какую-то утечку информации. Кто-то из женщин что-то мог видеть или слышать. Вот их и зачистили. Осмотреть дом. Через полчаса доклад. В подвале публичного дома обнаружен тайник. Массивная стальная дверь, упрятанная за фальшивой дощатой стеной. Что там дальше, фиг его знает. Когда сломали перегородку, огрызнулась огнем амбразура в стене. Двоих ребят мы там потеряли. «Заложить заряды и обрушить дом им на головы!» — рубит воздух рукой Раф. «Только осторожнее! У них и другие амбразуры могут быть!» «Еще один вход вниз?» — спрашиваю я у особиста. «Сколько же их тут?» «Судя по сохранившимся записям, более десятка должно быть. Но они ведь и новые могли прокопать», — пожимает плечами Николай. Поступают доклады. Обнаружены вентиляционные шахты. Даю приказы выставить там посты. Мало ли, нельзя исключить того, что народ и оттуда полезет. Уже 3 часа идет бой. Шаг за шагом, но наши бойцы постепенно продвигаются вперед. По проверенной саперами дороге медленно подползли пушечные бронеавтомобили. Но пока стоят на месте. Для них нет целей. Все возникающие на пути наших групп огневые точки пока удается гасить минометами. Все же противник явно не рассчитывал на то, что его будут штурмовать по всем правилам, методично подавляя любое сопротивление. Пулеметные доты и минные поля преследовали в основном одну цель – отбить лихой налет заезжей банды. С таким бы наскоком они справились, тут никаких сомнений и быть не может. Но против такого медленного и неудержимого натиска этому противопоставить просто нечего. Мы стараемся беречь людей и не жалеть боеприпасов. В плюс нам работает тот факт, что мы воюем именно что с бандитами. Из производителей наркоты получаются хреновые вояки. Ударить из-под тишка – это тоже надобно уметь. А те, кто более-менее был обучен держать оружие, они полегли еще на месте последней своей засады. Здесь же остались охранники, производители этой гадости и их начальство. Сильно сомневаюсь, что тут есть еще кто-нибудь. Как пояснил пленный главарь бандитов, все, кто не был в той или иной степени задействован в этом преступном бизнесе, давным-давно уже переселились в мир иной. Тут все было просто. Не работаешь на общее благо – не ешь. Никто не обязан тебя кормить. Хотя еды пока и хватало. Да, не было всяческих разносолов, но консервы на складах пока имелись. Да и плата за наркоту поступала вовремя. Хватало средств и на закупку того, чего не хватало на складах. А с уменьшением, не всегда по естественным причинам, количество лишних едоков пропорционально увеличивалось и количество оставшихся запасов. «Лет 5 только на них можем прожить», — хрипло пояснил бывший замдиректора. «Много чего успели еще завести». «Командир, попытка прорыва!» — кричит динамик рации. «Атакован какими-то непонятными людьми!» Это Миха Ветров. Мужик обычно спокойный и выдержанный. Представляю, что там должно происходить, если он так взволнован. «И что тебе непонятно?» «Да вооружены они странно. Старые винтовки, поди еще прежние войны помнят. Револьверы, много бутылок с бензином. Пробуют ими нас закидывать. Одеты тоже кто во что». «Сколько их?» «По прикидкам, человек 200. Лезут буквально отовсюду, из каждой дыры». «Раф», — поворачиваясь к заместителю, — «выдвигай напрямую наводку бронемашины и скорострелки. На посты команду. Остановить продвижение. Занять оборону». «Чего так?» — задерживается на пороге Гайнутдинов. «Похоже, Нас опять от чего-то отвлекают. Думаю, что будет еще один прорыв. Команда, и замерли наши атакующие группы. Что, впрочем, мало повлияло на тех, кто продолжал лезть из каждой дыры. Напротив, их натиск только усилился. Спасали дело минометы. Ребята оперативно перенацеливали их в нужное место, градом мин, охлаждая чрезмерный пыл защитников. Подтянули наконец-то и АГС, и это моментально сыграло свою роль. «Отходят!» – обрадованно сообщили по связи. «Не бегут, конечно, но атаковать уже не пробуют. Основательно им по чавке прилетело». По предварительным расчетам, которые успели произвести на различных участках, потери защитников в этих атаках достигали свыше сотни человек. Да еще какое-то количество из них мы попросту не видели. Мины рвались не только среди передовых отрядов. Что-то бабахало и в тылу. Доставалось и нам. Только убитыми ребята потеряли около десятка человек, да вдвое больше раненых. Сурово. Если бы не подавляющее превосходство в тяжелом вооружении. «Серия взрывов в квадрате 6», — сухо поведал динамик. «Слышу работу моторов». «Вот он, прорыв!» Поднимаюсь с места. «Раф, рули тут, а я с резервной группой туда». «Моторы. Это может быть все, что угодно. Но в любом случае...» Это какой-то транспорт. Квадрат 6 – это совсем близко от резервного пути отхода. Метров 800 от захваченного нами пулеметного дота. Судя по карте, там всего три дороги, которые он и контролирует. Из города только одна. Вторая ведет к тому самому городку. Там сейчас пройти и проехать вообще нереально. Проход забит перевернутыми и разбитыми машинами. Да и наших там полно. Не вариант. Не пройти. А вот третья. Она вроде бы вообще дорога в никуда. Там, куда она ведет, нет ничего, кроме каких-то развалин. Но от обломков ее зачем-то ведь расчистили же. Еще вчера, рассматривая карту, мы ломали голову над этим странным поступком. Большинство улиц в Крутоярске были непроходимыми. В смысле, непроезжими. Ногами-то повсюду протопать можно. Что-то явилось следствием еще военного времени. Где-то дома и всякие постройки обвалились просто от ветхости. Все это было вполне понятно и объяснимо. Такое положение дел приходилось наблюдать много где. Непонятно... Пока только одно. Некоторые улицы были более-менее проезжими. То есть колесный транспорт там вполне мог пройти. Но для этого пришлось поработать ручками. Убрать с проезжей части всякие там обломки и упавшие деревья. А те, что проросли прямо через потрескавшийся асфальт, спилить нафиг. Именно что спилить. Разведка обнаружила на пеньках следы работы пилой. И было это сделано относительно недавно. Однако, разглядывая карту, трудно понять смысл всех этих манипуляций. Расчищенные отрезки никуда в принципе не вели, ибо почти всегда заканчивались каким-то препятствием. Забор ли, сарай или еще какая-то хрень. Все пути упирались в подобные объекты. И в чем был смысл подобных трудов? Не взлетную же полосу там организовывали. Так никакой самолет тут и не разгонится. Прямых, как стрела, улиц в городе и раньше-то не было. Да и название он получил далеко не просто так. Всяких спусков, подъемов тут было в количестве. Что разгон? Тут и сесть-то негде. «Тут только на танке и кататься», — усмехнулся один из наших. «Стоп! Танк! Этот пройдет! Забор или сарай ему помехой не станут, просто прошибет насквозь, если в том будет какая-то нужда. Вот дом — это совсем другая песня. Бревенчатый, да и фиг бы с ним, а вот кирпичный или панельный. И именно по этой, кстати, причине под прорывавшимися джипами рванули противотанковые мины. Я и этот вариант прорыва учел. Но там никаких танков не оказалось. А самотяпный бронемонстр на них мало походил. Разве что весом и общей монструозностью. И тем не менее, в районе нашего импровизированного штаба дежурила резервная группа. 20 человек с тяжелыми рюкзаками. «Командир, ты куда-то собрался?» «Раф, извини, но тут, как мне думается, уже некоторые мои специфические таланты могут потребоваться. Не могу я рисковать, да и не хочу. Эти ребятки оказались куда более хитрыми и изворотливыми, чем мы с тобой предполагали. Я переброшу вам туда парочку бобров, мало ли?» «Добро». И снова, как в старые времена. «Ходу, ходу». Скрипят под ногами обломки и похрустывают какие-то веточки. Мы спешим. Слава богу, хоть сам за спиной ничего не тащу. Привилегия командующего. Но на моих плечах висит не менее серьезная ответственность. За жизнь бойцов. От неверного решения может зависеть очень и очень многое. И вот этот груз никто с меня никогда не снимет. Терпи, мужик. Сам же вызвался. Вот и не ной. «Поддайте, ребята!» Ну, добежали. Первыми, что не может не радовать. «Валерка, бери своих парней и к доту. Усильте его, Миха, со своей группой туда!» Взмахом руки указываю направление. «Наблюдение! Со связи не уходить! Доклад каждую минуту!» А со всеми остальными начинаем готовить сюрпризы. Что есть обычная противотранспортная мина в нашем исполнении? Складов с подобными приспособами нам как-то вот не досталось. И потому обходимся самоделками. Берем кусок обыкновенного пожарного шланга. Такого добра в свое время много где валялось. Материал, кстати, весьма прочный и всевозможные катаклизмы переносит достаточно неплохо. Так вот, отрезаем кусочек сантиметров на 30-40. Аккуратно набиваем его тротиловыми шашками. Хотя при желании можно вообще чего угодно туда носовать. Так, чтобы получилось относительно плоская, не колбаса, конечно, что-то вроде не толстой пластинки, что ли. Оба конца зашиваем, чтобы ничего оттуда не повываливалось бы. А на одном делаем еще и петельку. Зачем? После расскажу. Ну и прикрепляем каким угодно способом. На условном верху несколько карманчиков. В исходном состоянии они обычно пустые. Общий вес от 1,5 килограммов. Впрочем, тут уже от фантазии автора зависит. Не проблема и метровую колбасу стачать. В свернутом виде такое изделие можно хоть на поясе таскать. Молчу уж про всякие там рюкзаки. Туда такого добра столько понапихать получается. Но, допустим, пришли мы на место. Тут такая штука. Не всегда, да и не везде есть возможность упрятать подобную хреновину в заранее выкопанную ямку. Нет, если время на подготовку есть, можно хоть метровой глубины шурф в гранитной скале продолбить. Бывали, знаете ли, прецеденты. Но так, к сожалению, не всегда получается. Поэтому и укладываем наш прибамбас просто на землю. Хоть в лужу, хоть в грязь, ему фиолетово. Шланг, если кто не знал, даже и в весьма древнем состоянии воду не пропускает. Так что заряду ничего не грозит. А в те самые карманчики засовываем обыкновенные мины-лепестки. Вот этого добра, как грязи. Даже и один такой лепесток вполне способен завести основной заряд. Так он еще и не один тут имеется. И все. 1,5 кило взрывчатки. Тут любое колесо со свистом улетает в небеса. А повезет, так машину может и вообще перевернуть. Как совсем недавно и произошло. Впрочем, Если человек на эту штуку наступит, ему тоже трудно позавидовать. Но это вообще-то против автомашин. В качестве противопехотной мины такие изделия, как правило, не применяют. Танк – штука куда более серьезная. Тут полутора килограммами не отделаешься. А про петельку позабыли? Вот и сцепляем две такие колбаски вместе. Уже 3-4 кило. Мало? Можно и добавить. Хорошему человеку тротила не жалко. И легким движением руки противотранспортная мина превращается в противотанковый фугас. Стальная крепость – штука страшная. Броня, которую и не в раз-то прошибешь. Пушка, пулеметы и гусеницы. Когда эта фиговина в движении, мало желающих встать у нее на пути. Но гусеницы. Если за одну из петелек прикрепить веревочку, да потянуть за нее, таким образом, чтобы сочлененная колбаса подползла аккурат под трак. Видел я, как звенья, разорванные взрывом гусеницы, в стороны разлетаются. То еще зрелище. Задача – выбрать позиции для укрытия тех, кто и будет эти самые веревочки тянуть. С умом требуется выбирать. Никому не нужно, чтобы эти ребята сами от своих же мин и пострадали. Ну и со стороны противника их тоже укрыть надобно. Взрывная волна – не единственный источник возможных неприятностей. Негоже, если подрывника засекут раньше времени. Но тут моих парней учить уже не нужно. И сами все понимают. Сноровисто разбегаются по сторонам, выбирают себе ямки укрытия, разматывают веревочки, да укладывают сочлененные колбаски так, чтобы и их никто раньше времени не срисовал. Залег подрывник в ямку, и нет никого. Но и он не в одиночестве прохлаждается. Чуть в сторонке еще и парень с гранатометом укрылся. Его очередь чуть позже наступит, когда свистнут над землей разбитые траки, да и встанет неподвижно стальная крепость. Тогда и вынырнет из укрытия гранатометчик. А по бокам от этой парочки залегли еще и автоматчики прикрытия. Мало ли. 6 рабочих четверок и перекрыли полосу общей шириною почти в 300 метров. А больше тут разъезжать негде. Хоть на танке, хоть на чем еще. 3 улицы подходят к доту. И одна из них наглухо закупорена подбитой техникой. По второй можно уйти из города. Осталось только одна. Вот ее-то вместе со всякими там переулочками в 2 слоя и перекрывают, мои ребята. «Марат, на месте! Хафиз, позицию занял, окапываемся! Григорий в канале, на месте, готовим встречу!» Итак, все группы вышли на указанные точки. Встречу готовим, горячую. Надеюсь, все будут довольны. «Командир! Михаил на связи!» Машет мне рукой радист. «И верно. Я же не настолько многостаночник, чтобы сразу со всеми связь поддерживать. Вот парень и сидит у радиостанции, не снимая с головы наушников. На связи, беглец. Вижу работу подрывников у дома в конце улицы. Закладывают заряды». «Понятно. Вот почему наша разведка ничего не нашла. Нечего было и искать. Все препятствия на пути отхода были заранее подготовлены к подрыву. Расчищены подъезды. Вот только заряды не закладывали. Но, обладая не совсем кривыми руками, эту операцию вполне можно произвести достаточно быстро». «Беглец принял. Наблюдать. Никуда не лезть». Отдаю наушники связисту. «Передай всем. Боевая готовность». «Вот он. План побега. Пока в городке и у разведанных входов десятками и сотнями человек гибнет мясо, притягивая к себе наше внимание, основная верхушка города, оперативно смоталась в подземелье, где своего часа ждет... А что ждет? Если это колонна джипов или блинд грузовиков наподобие викинговских, одна песня. А если это что-то посерьезнее? Но, с другой стороны, где им взять что-то более основательное? Те года, когда относительно легко можно было прихватизировать танк, они давно в прошлом. Все это время данные деятели просидели под землей. А когда вышли, немногое, ну, это еще как посмотреть, уцелевшая техника была уже прибрана к рукам. И ничего бесхозного нигде не осталось. А с другой стороны, откуда у нападавших на нас бандюков взялась скорострелка, да еще и заводского изготовления? В каком таком тайнике она стояла все это время? Наши артиллеристы, глядя на трофей, только плотоядно облизывались. «Пушка! Навяк!» — бил себя в грудь наш старший бог войны Сидор. «Отвечаю! Только с консервацией недавно сняли! Еще следы консервационной смазки остались!» Где-то же она все это время стояла ведь? А где гарантия, что в том же или еще в каком-нибудь другом месте не стоит еще что-нибудь? Где-то за развалинами ощутимо бабахнуло. К небу поднялся столб пыли. Еще взрыв. Разумно. Они подрывают все препятствия сразу. Пока нападающие вообще поймут происходящее, пока вышлют разведку, подтянут народ на перехват, прорывающаяся колонна уже выйдет из города. «Сообщи Рафу. Основной прорыв ждем тут. Предупредите минометчиков. Пусть будут готовы поддержать нас огнем», — озадачиваю радиста. «У них там жарко», — качает головой связист. «Раф передает, из-под земли вышло еще около 200 человек. Вооружены, в отличие от прежних ухарей, относительно неплохо. Патронов не жалеют. Он может и не поддержать нас минометами. Они и так еле-еле отбивают непрерывные контратаки. Спасает только своевременный маневр огнем. Противопоставить этому там нечего». «Эти подземные обитатели там что, белины объелись коллективно?» «Наш доктор считает, что большинство атакующих находятся под воздействием каких-то препаратов. Они малочувствительны к боли и легким ранениям. Прут как очумелые». «Так и неудивительно. Здешний НИИ он как раз такие штуки и разрабатывал. Вот и старые запасы в ход пошли». «Ладно, попробуем и сами обойтись». «Беглец, Михи!» Снова выходит в эфир наша разведка. «Здесь, беглец». «Вижу танки». «Сколько их?» «Визуально наблюдаю 6 машин, но в дыму и пыли видно плохо, а там что-то еще ворочается». «Ха! А вот тут уже я перестаю понимать логику прорывающихся. Прорыв на танках – это как раз понятно и объяснимо. Мощная машина с хорошей защитой и вооружением. Попробуй тормозни такую хреновину. Но вот дальнейший путь на подобном транспорте, скажем так, не особо удобен. В танк много не запихнуть, да и мало он приспособлен для дальней поездки. Опять же скорость. Тот же джип, даже и по бездорожью, легко его догонит и перегонит. Нет, тут что-то еще должно быть. Миха, смотри внимательно, что там в дыму рычит? Не вижу, командир. Ладно, 6 танков – это сила. Даже если под броней сидят не особо опытные экипажи. Где бы эти гаврики их еще откопали-то? Это один хрен танк. И ничего в данном случае не поделаешь. «Вызывай барсов!» — поворачиваюсь к связисту. «Их пушки нам тут сейчас нужнее, чем где-либо еще!» «Вижу противника!» «Это уже от моих боевых групп!» «Огня по возможности не открывать! Не выдавайте своих позиций! Главная задача — остановить танки. Рвите им гусеницы к такой-то матери. Легко сказать, рвите. А если этот стальной великан стороной пройдет? Не бегать же за ним следом с колбасой в руках. Вот они. Теперь и я их увидел. Импровизированный КП у нас не в доте. Оттуда неважный обзор. Мы расположились в разрушенном доме. Крыши нет, окна и двери давным-давно демонтированы, полы провалились. Но подвал цел. А взобравшись на кучу обломков, можно наблюдать за окрестностями из подвальных окон. Ну и ребята постарались. Пошуровали ломом, организовав дополнительные отверстия в стенах. Кстати, все подходы-отходы от дома шли все время разными путями, чтобы не оставлять ясно-видимую натоптанную дорожку. Никогда не надо недооценивать противника. Мало ли. Могут ведь углядеть неизвестно кем натоптанную тропку, да и шарахнут чем-нибудь по развалинам, чисто из вредности. Нет уж. Лень — это далеко не всегда двигатель прогресса. И очень часто чрезмерная ленивость способна существенно укоротить своего хозяина. Ага, на голову. И прильнув к окулярам стереотрубы, я наблюдаю за появившимся из клубов пыли стальным монстром. Да, поработали тут чьи-то ручки неленивые. Пресловутых кроватных решеток по бортам нет. А вот вполне цивильные противокумулятивные экраны в наличии. Достаточно грамотно расположенные, они надежно прикрывают борта и часть ходовой от кумулятивных гранат. Так что с РПГ его одним выстрелом не взять. Башня танка постоянно в движении. Экипаж ищет противника. Т-72? Похоже, я не танкист все-таки. И быстрым взглядом, да еще и с такой дистанции, сразу не разберусь. А не спешит мехвод. Танк проходит метров 50 и стоп. Стоит, башней ворочает, а экипаж по сторонам поглядывает. А сзади сбоку еще одна машина подходит, прикрывает первую. Третий и вовсе стоит на месте, готов стрелять. Отступя метров 150, стоят еще три танка. Классическое «Каракале», «Улитка», известный со времен средних веков строй стрелков-мушкетеров, поочередное перемещение шеренг, заменяющих одна другую, в танковом исполнении. Стоящие неподвижно танки слишком далеки для прицельного выстрела из гранатометов. А вот из своих пушек они могут очень даже нехило нам вломить. И даже на втрое большем расстоянии. Так что правильно я отдал команду не стрелять. Наши выстрелы на такой дистанции малоэффективны. А снаряд из танковой пушки — тут совсем другой калинкор. «Командир, с бобров спрашивают. Цель видят. Разрешите открыть огонь?» «Отбой. Слишком далеко. Даже и для их калибра. А пугать танки артобстрелом из двух пушек — чрезмерно глупо и самонадеянно. Без команды не стрелять. Передать в цепь. Работают только подрывники». И снова пляшут по дороге стальные крепости. Блин, это даже красиво. Выйдя из-за домов на расчищенную дорогу, танки перестроились, растянувшись не только поперек дороги, но задействовав и обочины. Расстояние между машинами составляло порядка 10-15 метров. То есть они что, предполагают здесь наличие мин? Ведь конкретно по кюветам ни один танк не пошел. Даже краешком гусеницы не задел. Но если читать стандартные наставления по проведению минирования, то да, установка мин в кюветах там предусмотрена. А при таком порядке построения танки почти неизбежно протралят дорогу собственными гусеницами. Противопехотные мины им не страшны. Они именно что тралят, потому и подобное построение. Разумно. Ведь тут и их мин изрядно понапихано. Есть шанс ненароком не туда завернуть. Значит, что? А то, что позади танков идут машины поменьше, уже не столь защищенные. И, соответственно, с большей вместимостью и запасом хода. Для них и противопехотки подарок весьма неприятный, хотя и не смертельный. Вот, стало быть, как тут все задумано. Танки броней и орудиями пробивают дорогу на выход. Есть тут кто или нет, несущественно. Они в любом случае должны дойти до выезда из Крутоярска. А там, еще подходя к городу, я обратил внимание на полукапониры. Расположенные вдоль дороги, они были развернуты таким образом, словно кто-то, загнав туда бронетехнику, собирался перекрыть выход или выезд из города. Причем полукапониры были в относительно нормальном состоянии. Нигде ничего не осыпалось и не обвалилось. Такое впечатление, что за ними ухаживали. Да ну, бред! Кому и, главное, зачем это нужно? А вот кому. Тем танкам, что дойдут до выхода. Они и встанут под прикрытием насыпей, обеспечивая отрыв основной колонны от возможного преследования.